На вторые сутки шторм открыл трещину между лагерем и берегом. Это заставило нас при ветре, дувшем со скоростью 20 метров в секунду, перенести лагерь на берег. 3 часа ушло на то, чтобы снять палатку, поднять собак и пробиться к суше. На третьи сутки нам надоело спать, ворчать на непогоду и поглядывать на барометр. Оторвать нас от берега шторм не мог, и новой переноски лагеря не предвиделось. Кроме кормежки собак, дела как будто не было, а конца метели не было видно. К счастью, на этот раз мы захватили с собой несколько книг. Николай Николаевич начал расшифровывать описание Аляски на английском языке. Несовершенное знание языка заставляло его часто заглядывать в словарик. И поэтому можно было не беспокоиться. Работы хватит надолго. Я скоро прочитал имевшийся у нас роман. Можно было пожалеть, что роман не написан клинописью. Тогда чтение хватило бы на все метели Северной земли. Но сейчас у меня нет причин сожалеть об этом. Есть еще одна книга, которую можно читать бесконечно. И картины в ней близкие, понятные. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Разве это не про нас? Разве можно лучше описать то, что творится за парусиновой палаткой? Проще говоря, со мной томик Пушкина, родная, заветная книга. В ней каждый стих течет водой живою. В момент, когда зачем-то была приоткрыта пола палатки, ворвавшийся ветер перелистал страницы книги. А когда полы в палатке были завязаны, я увидел, что томик открыт на заглавном листе Руслана и Людмилы. С детства родные сердцу образы возникли в воображении. Шум метели как бы затих. В памяти встало далекое прошлое. Глухая таежная дальневосточная деревушка. 18 изб, срубленных и посеревших от времени, когда-то розовой даурской лиственницы. Рядом к востоку хребет Чурки, а к западу за узкой полоской увалов с пашнями на десятки километров, точно зеленое море, раскинулись зыбкие болота. В одной избе, ничем не отличающейся от других 17, живет еще не старый казак. В его бороде и усах только пробивается серебро. Но жизнь, про которую тогда говорили «Слава казачья, да житье собачье», уже надломила его силы. Слишком тяжело было поднимать семью. «Израбился», — говорят про казака соседи. Теперь он часто отлеживается в постели. Вся семья печалится в таких случаях. Только его сынишка, 6-летний казачонок, не видит в этом плохого. Если отцу занедужилось, значит, он не пойдет ни на пашню, ни на покос, опять будет читать про Руслана и Людмилу. «Руслан и Людмила» — единственная книжка во всей деревушке. Правда, есть еще несколько книг, но те не в счет. Они хранятся в маленькой деревянной часовне, закрытой на большой железный замок. В них что-то малопонятное читает поп 2-3 раза в год, приезжающий в деревню. Книжка старая, растрепанная, в ней не хватает нескольких страниц. Но это не мешает чтению. Отец наизусть помнит потерянные листы. В книжку он смотрит только для порядка. Всю поэму держит в памяти. Еще он знает сказки про царя Салтана и про золотую рыбку, хотя таких книжек в доме нет. Казачонку больше всего нравятся Руслан и Салтан. Он слушает сказки, затаив дыхание, и нередко в мыслях, уцепившись за пояс Руслана, мальчик вместе с ним и с Черномором уносится за облака. Мертвая голова в воображении казачонка разрастается до размеров горы Чурки, вершину которой, словно шлем, покрывают гольцы. Иногда мальчик пристраивается к 33 богатырям, выходящим из моря, и начинает протестовать, когда отец продолжает рассказывать только о 33. «Неправильно! Было 33, а теперь стало 34!» Начинается спор, обычно кончающийся мирным разговором. «Вот соберусь, съезжу в станицу. Может, найду книжку про царя Салтана. Тогда сам и читай», — говорит отец. «Да я же еще не умею», — разочарованно отвечает казачонок. «Тогда учись, тут стоит потрудиться». И сейчас же начинаются занятия. «Ну, сделай мне букву А». Мальчик расставляет ноги, а рукой делает перекладину. «Правильно. Теперь найди мне эту букву в книжке». «Это значительно труднее. На страницах много букв, не меньше, чем мошкары на улице перед заходом солнца, и куда больше, чем тараканов за печкой. Хорошо еще, что буквы не кружатся и не убегают. Все же А отыскивается». Таким же образом сначала изображаются, а потом разыскиваются в книжке и другие буквы. Наблюдающая за уроком бабушка говорит: «Учись, учись, Егорушка, может, техником станешь, железную дорогу построишь. Как увижу твою дорогу, поезжу по ней, да посмотрю на белый свет, и умирать будет не страшно». Но тут же бабушка, как бы спохватившись, строго поджимает губы, скрещивает на груди руки и обращается к отцу: «Ты бы, Алексей, лучше его церковному учил. Сам знаешь, как псаломщик-то нужен. Прямо всей деревне срам. Поп приезжает, а ему и помочь некому. Сам он и жнец, и швец, и на дуде и грец. Читает и за себя, и за псаломщика, и кадила разжигает. Никакого благолепия! Да и учить церковному легче, на дому все пройдет, а на техника-то в город посылать надо. А на что пошлешь? Коровенку продашь,